Глава 35. Райан. Дьяволы должны выиграть 4 из следующих 5 игр, чтобы выйти в плей-офф. Насколько вы уверены, что это произойдет? Теперь, когда вы вернулись в состав, вам предстоит многое наверстать. Весь город рассчитывает на то, что вы выведете команду в плей-офф, а вы оправляетесь после месячной травмы. Сможете ли вы вернуться так, как будто никуда не уходили, и одержать несколько побед? Райан, у вас нет времени, чтобы вернуться в игру. Ваша команда находится в ситуации, когда победить просто необходимо. Что вы в связи с этим чувствуете? Что я чувствую по этому поводу? Я чувствую чертову тревогу и стресс. Я не нуждаюсь в постоянном напоминании о том, как много людей на меня рассчитывают. Я испытываю это давление каждый божий день, но, несмотря на это, мне постоянно напоминают об этом во время моей первой предматчевой пресс-конференции после травмы. Я хотел сегодня вечером остаться в стороне, дать себе время прочувствовать игру и убедиться, что я в тонусе, что я не потерял слишком много сил. Но я возвращаюсь в состав в ситуации, когда обязательно должен выиграть. У меня нет времени на то, чтобы облегчать себе задачу. И эта пресс-конференция перед игрой — своего рода прививка реальности. Все эти вопросы постоянно крутятся у меня в голове, пока я подпрыгиваю на цыпочках в туннеле, готовый выбежать на площадку со своей командой. Леон Карсон проделал адскую работу, заменяя меня последние 4 недели. Мы разделили победы и поражения. И это все, о чем я мог просить новичка, получившего роль стартера, когда он не был полностью к ней готов. Но сегодня вечером... Сегодня вечером я возвращаюсь на свое место. Сегодня вечером я собираюсь провести следующие 2 часа, играя в любимую игру с ребятами, которые стали моими друзьями. Сегодня вечером я постараюсь не беспокоиться о внешнем давлении, хотя и ощущаю его каждой клеточкой своего существа. «Рад, что ты вернулся, Кэп!» Итан ерошит мне волосы на затылке. «Ты готов?» Разминая шею, я расправляю плечи, в то время как остальная команда собирается для краткой подбадривающей беседы, прежде чем мы выбежим из туннеля на игру. Кивнув, я поднимаю кулак. Остальная команда присоединяется, соединяя наши сжатые в кулаке руки в центре круга. «Хорошо, ребята», — объявляю я. «Я вернулся!» Команда кричит «Ура!» «Спасибо за поддержку, но нам нужно кое-что сделать. Мы в ситуации, когда нам необходимо победить». Команда замолкает, сосредоточившись. Сосредоточенные кивки и напряженные переглядывания. «А как насчет того, чтобы пойти повеселиться и сыграть так, как мы умеем?» Непонимающие взгляды устремляются в мою сторону. Эти ребята привыкли к тому, что я бываю экстремальным и неумолимым. Но от того, что я буду ослом по отношению к своим товарищам по команде, и взвалю на их плечи еще большее давление, лучше играть они не станут. Так что пока я буду нести это бремя сам. «Вы слышали?» — добавляет Итан, нарушая неловкое молчание. Атмосфера снова меняется. 14 парней взрываются адреналином. «Дьяволы, на счет 3!» Туннель оглашается одобрительными возгласами, и мы выбегаем на разминку. Толпа так и шумит, но когда я выбегаю с туннеля, становится оглушительной. Прошло слишком много времени с тех пор, как я был на площадке, а не протирал штаны на скамейке запасных. Я соскучился по ощущению твердого дерева под ногами. Скучал по тому, каково это — носить красное, черное и белое в Чикаго. Такое чувство, что я вернулся домой. И это чувство только усиливается, когда я вижу, что моя девушка, одета в мою футболку, стоит и аплодирует вместе с остальной толпой, шумно приветствуя мое возвращение. Разница лишь в том, что Инди бушует, как обезумевшая. Она мне нравится именно такой. Я полностью настроился на разминку, не обращая внимания на фанфары, и сосредоточился на своем предматчевом ритуале — выполнении упражнений по обращению с мячом в стороне от площадки. Только теперь я не выступаю соло. Ко мне присоединяется Леон, и мы выполняем их вместе. Разминка завершена, исполняется национальный гимн, и с объявлением стартового состава возвращается адреналин. Я не знаю, почему я нервничаю. Меня объявляли бесчисленное количество раз, но 4 недели, которые я провел без игры, напоминают мне о том, насколько эта игра особенная. Для меня большая честь сделать карьеру в том, что я так сильно люблю. Как сильно я скучал по этому, и теперь я хочу насладиться каждой секундой, которая у меня есть. И да, еще я хочу победить. Больше всего на свете. На арене полумрак, прожекторы танцуют по затемненному полу. Объявляется остальной стартовый состав. Итан хлопает меня по ноге, оставляя последним на скамейке, и бежит по импровизированному туннелю, который образовала остальная команда, встречаясь в конце с другими игроками стартового состава. «И последнее, но, безусловно, не менее важное. Он возвращается сегодня в состав!» — гремит диктор из динамиков. «Номер 5, дамы и господа, ваш стартовый разыгрывающий Райан Шей!» Оглушительные возгласы болельщиков превращаются у меня в ушах в глухой белый шум, и я встаю со скамейки запасных. Арена сотрясается, вибрации отражаются от пола и толпы болельщиков, которые аплодируют и кричат, приветствуя мое возвращение. Пробегая по туннелю своих товарищей по команде, я обязательно хлопаю каждого из них по рукам, а когда добираюсь до остальных стартующих, ожидающих на другом конце, пробегаю мимо них к противоположной боковой линии площадки. Когда я в форме, я никогда не теряю сосредоточенности, не смотрю в толпу, не обращаю внимания ни на кого вне игры. Но если последние 4 недели чему-то меня и научили, так это тому, что эта игра не так уж важна без 3 человек, которые болеют за меня. Инди не нужно, чтобы весь мир знал, что я люблю ее. Она сама это сказала. Но это не значит, что я этого не хочу. Вытянув кулак, я соединяю его с кулаком Зандерса. Наклоняясь, я запечатлеваю поцелуй на щеке Стиви. «Люблю тебя», — говорит она. «Люблю тебя, Ви». Рядом с сестрой сидит ее лучшая подруга, кореглазая красавица, которой принадлежит все мое сердце. Костяшками пальцев я приподнимаю ее подбородок и наклоняюсь, чтобы поцеловать в губы. «И я люблю тебя». Она улыбается мне. «Иди задай им жару, 5-й». Я бегом возвращаюсь к своей команде, и Зандерс кричит у меня за спиной. «А как же я? Меня ты не любишь? И тебя я тоже люблю, брат!» Потребовалась половина первой четверти, чтобы войти в ритм. Мое колено зажило. Я чувствую себя сильным и стабильным, но продолжаю отдавать предпочтение левой ноге, опасаясь новой травмы. Благодаря постоянному скандированию моего имени, я быстро вспомнил, что не могу играть с оглядкой на таком уровне, и ко второй четверти снова почувствовал себя самим собой. К середине четвертой четверти я прибавил 10 очков. В среднем я провожу на площадке на 10 минут меньше, чем обычно. Мой тренер явно пытается вернуть меня в игру. Но я постоянно помню, что у нас нет времени. Осталось 5 игр, и нам нужно выиграть как минимум 4 из них, чтобы попасть в плей-офф. Несмотря на то, что Леон может за себя постоять, я не готов ставить точку. Я слишком соскучился по этой гонке. Следующие 2 раза в защите Дом блокировал удар, а Итан перехватывал, увеличив наше преимущество на 14 очков за 4 минуты до конца игры. Без сомнения, на следующем отборочном матче нас 3 заменят. Но я хочу еще раз почувствовать себя самим собой, прежде чем закончится вечер. Я усиливаю защиту, проверяя свою скорость, и я на месте, как и раньше. Мой соперник выбегает на полосу, передавая мяч другому игроку по периметру. Они бросают, но промахиваются, и Дом оказывается рядом с рикошетом. Мы быстро переходим в атаку. Я убегаю к нашему краю, позволяя Дому отдать мяч Итану, который быстро перебрасывает его мне. Я чувствую своего защитника за спиной, и сцена, разыгрывающаяся в моем воображении, когда я подбираю мяч по пути к кольцу, слишком знакома. Я не хочу прыгать. Я хочу действовать осторожно, полностью остановиться, убедившись, что он не пролетит подо мной, прежде чем я безопасно отберу мяч. Все эти мысли проносятся в моей голове за те полсекунды, что я должен принять решение. Я не могу позволить себе быть испуганным. Одним быстрым движением я оказываюсь в воздухе, хватаюсь за бортик одной рукой и отправляю мяч в корзину. С внутренним вздохом облегчения я снова благополучно возвращаюсь на пол. Парень, защищающий меня, чертовски точно фолит, когда я поднимаюсь, хватает меня за другую руку и тянет вниз. Но будет ли он наказан? Нет. И в этом для меня нет ничего нового. Гордый тем, что просто справился с задачей и не играл в страхи, я возвращаюсь в оборону, не сказав ни слова. Я никогда не был игроком, который жаловался судьям, даже когда они дерьмово выполняли свою работу. «Эй!» Инди вскакивает со своего места, крича на судей, когда я пробегаю мимо нее. «Что, черт возьми, это было? Ты что, слепой? Это явное удаление! Почему бы тебе не начать свистеть свисток вместо того, чтобы срывать игру?» Моя девочка раскраснелась, она сердится и топает своими красными каблуками на ремешках, продолжая ругать судей. Ожидая, пока другая команда поднимет мяч, я стою, уперев руки в бока, и наблюдаю за ней. Итан и Дом присоединяются, сжимая меня с обеих сторон. «Черт побери, он же настоящий MVP! Отдайте должное этому человеку! За что, черт возьми, вам платят?» Продолжает она, добавляя еще несколько красочных ругательств. «Черт! У тебя не болят колени после того, как ты пропустил столько времени?» Сдерживая удивленную улыбку, я просто качаю головой, наблюдая за ней. «Твоя девушка иногда немного пугает Шей», — замечает Дом с одной стороны. С другой стороны посмеивается Итан. «Я знаю», — с гордостью признаю я. «И мне это чертовски нравится». Мы выигрываем с разницей в 17 очков.